И мальчики, и девочки размышляют над тем, что же такое настоящий мужчина, кого и за что можно так назвать. Если кому-то кажется, что настоящий мужчина – тот, у кого много или очень много денег, это ошибка, потому что любые деньги можно отнять тем или иным способом. Некоторые думают, что это тот, кого все боятся, и опять не впопад. Всегда найдется кто-то, кто его не испугается. И вообще это малоприятный тип, такой, кого все боятся. Все уважают, это можно понять. Я бы сказала, что настоящий мужчина – это тот, с кем не страшно оказаться на необитаемом острове, про которого точно знаешь. Он сумеет там выстроить для тебя дом. А если не хватит материала на стены, он будет держать крышу над твоей головой руками. Глава третья. Все матросы и пассажиры погибли, а корабль уцелел. Прилив снял его с мели и пригнал довольно близко к берегу. Робинзон сплавал на корабль и понял, что оттуда есть что перевести на берег. Связав запасные мачты канатом, он соорудил плот и стал перевозить на берег припасы. Большой удачей стало то, что выброшенный на остров, в чем был Робинзон, нашел на корабле ящик корабельного плотника. Это была для меня поистине драгоценная находка, которую я не отдал бы в то время за целый корабль, наполненный золотом. Все относительно, мои юные друзья. В течение последующих лет Робинзон выстроил себе хижину, выдолбил пирогу, приручил диких коз, сеял злаки, собирал урожай, молол зерно и пек хлеб, и не видел много лет ни одного человека. Описание того, как он обживал остров и в одиночку своими руками устраивал себе жизнь, все лучше и лучше, это и есть самое интересное в этой книге. Она показывает наглядно. Человек может все, если не теряет присутствие духа. Из шкур убитых им зверей Робинзон сшил себе куртку, штаны и меховую шапку и выглядел в этом наряде очень экзотично, а впоследствии кое для кого и устрашающе. Однажды на лодке его чуть не унесло в океан, и когда он вновь оказался, наконец, на твердой земле своего острова, радовался, что снова увидит свои поля, свои рощи, своего верного пса и своих коз, повалился около своего домика в тени и заснул. Но каково было мое изумление, когда меня разбудил чей-то голос? Да это был голос человека. Здесь, на острове, был человек, и он громко кричал среди ночи. «Робин! Робин! Робин Крузо! Бедный Робин Крузо! Куда ты попал, Робин Крузо? Куда ты попал?» Только представьте себе состояние того, кто много лет не слышал человеческого голоса. Первым моим чувством был страшный испуг. Я вскочил, дико озираясь кругом, и вдруг, подняв голову, увидел на ограде своего попугая. Конечно, я сейчас же догадался, что он-то и выкрикивал эти слова. Таким же точно жалобным голосом я часто говорил ему эту самую фразу, и он отлично ее затвердил. Сядет, бывало, мне на палец, приблизит клюв к самому моему лицу и причитает уныло. «Бедный Робин Крузо, где ты был и куда ты попал?» Но даже убедившись, что это был попугай, и понимая, что кроме попугая некому тут и быть, я еще долго не мог успокоиться. И опять потекли долгие годы одиночества. И случилось событие, которое совершенно нарушило спокойное течение моей жизни. Было около полудня. Я шел берегом моря, направляясь к своей лодке, и вдруг, к великому своему удивлению и ужасу, увидел след голой человеческой ноги, ясно отпечатавшейся на песке. Я остановился и не мог сдвинуться с места, как будто меня поразил гром, как будто я увидел привидение. я стал прислушиваться.